Глава 20. Глен сидел в комнате в нескольких шагах от окна, чтобы Магда не смогла заметить его, если вдруг снова решит взглянуть на гостиницу, и прислушивался к продолжению разговора. Как же он был неосторожен. Его настолько увлекло все услышанное, что он даже высунулся наружу и облокотился о подоконник. Неудивительно, что Магда увидела это. И тогда он решил, что в таких щекотливых обстоятельствах будет лучше всего подойти к беседующим и, как ни в чем не бывало, в открытую присоединиться к их разговору. Ну вот голоса смолкли. Услышав скрип колес инвалидного кресла, он осторожно выглянул за шторы и увидел, что его новые знакомые удаляются в направлении замка. Магда выглядела очень спокойной, но он прекрасно понимал, каково ей сейчас на самом деле и какие страсти бушуют в ее душе. Еще несколько шагов, и они скрылись за углом гостиницы. Глен, не задумываясь, рванулся к двери, тремя размашистыми шагами преодолел коридор и, толкнув дверь напротив, очутился в ее комнате. Выглянув из окна, он увидел, что Магда уже подходит к мосту, осторожно толкая перед собой коляску. Ему было приятно наблюдать за девушкой. Магда заинтересовала его с первой же встречи вчера вечером возле рва. Тогда она тоже была внешне спокойной, хотя в руке на всякий случай держала увесистый камень. Приятное впечатление усилилось потом в гостинице. Гордая и уверенная, она не уступила ему своей комнаты. Тогда он впервые увидел ее при свете, и гневно сверкающие глаза девушки заставили его отступить, чего давно уже не случалось. Огромные темно-карие глаза, пылающие румянцем щеки. Магда особенно понравилась ему, когда на лице ее заиграла милая добрая улыбка. Правда, он видел эту улыбку всего один раз. Она чуть прищурила глаза, потом уголки губ приподнялись и засверкали белоснежные ровные зубы. А ее волосы? Конечно, он видел лишь случайно выбившиеся пряди, но они были такие шелковистые и блестящие. Ей лучше бы носить их распущенными, а не прятать под платок. Но притягивала его не одна только внешность. Магда, похоже, была неплохим человеком. Он смотрел, как она подвезла отца к самым воротам и там передала в руки охранников. Ворота перед ней закрылись, и она осталась на мосту одна. Глен немедленно отступил на середину комнаты, чтобы девушка не смогла увидеть его, и оттуда продолжал наблюдать. А смотреть было очень приятно. С каким достоинством уходит она прочь от замка? Ведь она знает, что глаза часовых устремлены сейчас на нее. Осознает, что в этот момент десятки солдат мысленно раздевают и насилуют ее. Но она идет прямо, гордо расправив плечи, и в походке ее нет ни суетливости, ни даже малейшего намека на кокетство. И полное спокойствие на лице и в движениях. Будто она совершает самую обычную прогулку, и ничего особенного вокруг не происходит. А душа ее сейчас сжалась в комок, и сердце бешено колотится от напряжения. В восхищении Глен медленно покачал головой. Он давно научился искусно прятать свои чувства, завертываясь в невидимый кокон отчуждения. Никогда он не выражал людям своих симпатий, стараясь держаться от них на расстоянии и не давать сердцу взять верх над разумом. Это позволяло ему четко и бесстрастно оценивать обстановку и объективно судить обо всем, даже когда весь мир вокруг начинал превращаться в хаос. Теперь же он осознал, что Магда принадлежит как раз к тем редким людям, которые способны пробить его броню, вызвать волнение и нарушить душевный покой. Но он чувствовал, что Магда не просто нравится ему как женщина. Он проникся к ней истинным уважением, а этого удостаивались лишь самые избранные. Но сейчас он не имел права давать волю чувствам. Необходимо как никогда соблюдать дистанцию. И все же, у него столько лет уже не было женщин, а Магда сумела пробудить эти до боли знакомые чувства, память о которых почти совсем угасла. Как приятно переживать вновь забытые волнения и трепет. Она действительно очаровала его, и они могли бы... Нет, только не это. Сейчас нельзя расслабляться, нельзя позволять себе этого. Когда угодно, только не сейчас. И все же Глен тяжело вздохнул. Лучше стереть свои чувства, пока не поздно. Или, по крайней мере, спрятать их куда-нибудь в самый дальний уголок сердца. Иначе может произойти непоправимое. Для них обоих. Магда повернула к гостинице. Глен тихо вышел из комнаты, аккуратно закрыл за собой дверь и через мгновение был уже у себя. Он лег на кровать и заложил руки за голову, прислушиваясь к ее шагам. Сейчас она пройдет мимо его комнаты к своей двери. Но в коридоре почему-то все было тихо. К своему удивлению, Магда обнаружила, что чем ближе она подходит к гостинице, тем меньше думает об отце, а все время почему-то вспоминает Глена. Она ощутила угрызение совести и даже разозлилась на себя. Отец снова остался один, больной и несчастный, среди нацистов. Ночью ему предстоит еще опасная встреча с этим дьявольским существом, а ее мысли занимает какой-то незнакомец. Но, подходя к дверям гостиницы, она ясно ощутила во всем теле приятную дрожь. Сердце радостно забилось, когда она еще раз вспомнила Глена. «Наверное, это от голода», — решила Магда. «Надо срочно чего-нибудь перекусить». Перед гостиницей никого не было. Плетеное кресло, которое приносил для нее Глен, одиноко стояло на лужайке под солнцем. Она взглянула на окна. Никого. Магда подняла кресло с травы и понесла его в дом. Она пыталась убедить себя в том, что сейчас испытывает только голод и никакого разочарования. Потом вспомнила, что Глен тоже собирался позавтракать. «Может быть, он еще не ушел?» Магда ускорила шаг. «Да, ей очень хотелось есть». Войдя внутрь, она увидела, что за столом в нише, где обычно едят приезжие, сидит один только Юлью. Он отрезал от головки сыра толстый ломоть и запивал его козьим молоком. Казалось, этот человек питался, по крайней мере, раз 6 в день, не меньше. Но кроме него здесь никого больше не было. «Госпожа Куза», — позвал Юлью, — «не хотите ли сыру?» Магда кивнула и села на скамью напротив него, тут же почувствовав, что совершенно не голодна. Но поесть все же следовало, просто для поддержания сил. И кроме того, она хотела задать владельцу гостиницы несколько вопросов. «А ваш новый постоялец?» Как бы невзначай начала она, осторожно снимая пласт сыра с лезвия протянутого ей огромного ножа. «Он взял завтрак в свой номер?» Юлю нахмурился. «Завтрак?» «Нет, он еще не завтракал. Но многие туристы привозят свою еду». Теперь насупилась Магда. «Зачем же он тогда говорил, что пойдет к Лидии? Или это был просто повод для того, чтобы побыстрее отделаться от нее? Скажите, Юлью, я тут заметила, что вчера вечером вы были сильно встревожены. Если не секрет, что же вас так расстроило, когда приехал этот Глен?» «Ничего». «Послушайте, Юлью, я же видела, как вы дрожали. И теперь мне надо знать, почему». «Тем более, что моя комната находится как раз напротив той, которую занимает наш новый гость. И мне важно убедиться, что это не опасно». Хозяин гостиницы продолжал сосредоточенно нарезать сыр. «А вы не будете считать меня дураком?» «Нет, Юлию, никогда». «Ну ладно». Он отложил нож в сторону и, оглянувшись, чуть не шепотом быстро заговорил. «Когда я был еще маленьким, гостиница принадлежала моему отцу. Он, как и я сейчас, кроме всего прочего, уплачивал деньги работникам замки. Но вот как-то раз оказалось, что часть золота, из которой он должен был платить рабочим жалование, пропала. Но отец говорил, что его кто-то украл, и ему было нечем расплачиваться. А в следующий раз, когда привезли новую сумму, снова часть из нее пропала. Однажды ночью в гостинице появился иностранец и начал страшно избивать отца. Он швырял его по комнате так, будто тот был соломенной куклой, а не живым человеком. И при этом все время приговаривал, чтобы отец нашел пропавшее золото. «Ищи деньги! Ищи деньги!» Юлию тяжело вздохнул и продолжал. «К своему стыду, я должен признаться, что отец отыскал такие эти проклятые монеты. Он сам их взял и спрятал куда-то. Иностранец прямо взбесился. Никогда еще я не видел, чтобы люди так гневались. Он снова принялся колотить отца, да так, что сломал ему обе руки. Но какое это имеет отношение к...» «Понимаете?» Не обращая внимания на слова Магды, продолжал Юлию. Он весь подался вперед и теперь уже полностью перешел на шепот. «Мой отец всегда был честным человеком. Но в начале века у нас были такие трудные времена. И он взял себе немного золота, только чтобы не умереть зимой с голоду. Он потом обязательно вернул бы все. Это было единственное, что он сделал плохого за всю свою жизнь. А в остальном никто не мог сказать о нем ни одного худого слова». «Юлию». Магда не могла уже уследить за смыслом ответа в бесконечном потоке лишних подробностей. «Ну какое все это имеет отношение к тому человеку, который живет в вашей гостинице?» «Они похожи, как две капли воды. Я же видел того, который бил моего отца. Мне было всего 10 лет, но я запомнил его на всю жизнь. У него тоже были рыжие волосы, и он так похож на этого человека. Но...» Тут Юлию нервно рассмеялся. «Тот, который бил моего отца, уже тогда выглядел лет на 30. Точно так же, как теперь этот Гленни. А ведь с тех пор прошло почти 40 лет, так что это никак не может быть один и тот же тип. Но вчера... он же поздно приехал, тут темно совсем было. Всего одна свечка-то и горела. Вот я и подумал, что это тот самый иностранец вернулся, чтобы и меня избить». Магда удивленно подняла брови, и Юлию поспешил добавить. «Нет-нет, никакого золота я, конечно, не крал. И хотя немцы не пускают теперь работников в замок, ну, чтобы они там убирались и делали все остальное, я все равно им исправно плачу. Я никогда не брал из этого золота ни одной монетки». «Ни разу в жизни?» «Ну, разумеется, не брал». Она поднялась, взяв с собой со стола недоеденный кусочек сыра. «А я пойду в комнату. Мне надо отдохнуть». Хозяин улыбнулся и кивнул. «Конечно, госпожа Куза. Ужин будет готов в 6 часов». Магда быстро поднялась по ступенькам и неожиданно для самой себя замедлила шаг, проходя мимо комнаты Глена. Она невольно прислушивалась к звукам за дверью. Ей было интересно, что он сейчас делает. Если, конечно, он у себя. Зайдя в свой номер, она сразу же почувствовала духоту и решила устроить небольшой сквозняк, одновременно раскрыв дверь и окно. В фарфоровом кувшине на тумбочке стояла свежая вода, и девушка плеснула немного в тазик, который был здесь же рядом, чтобы ополоснуть лицо. Она очень сильно устала, но понимала, что ей теперь все равно уже не уснуть. Слишком много нового она узнала только что. И миллион разных мыслей роем носился у нее в голове. Нет, отдыхать сейчас она никак не могла. Резкий писк заставил Магду подойти к окну. На дереве возле самой гостиницы, среди пышно зацветающих веток, она заметила птичье гнездо. Ей хорошо было видно всех 4 птенцов. Они вытягивали свои тонкие шейки и широко разевали огромные желтые клювы, нетерпеливо уставившись вверх, откуда вот-вот должна была появиться птичка-мать и накормить весь выводок. Магда мало что знала про птиц. Эта печушка оказалась серой с черными перышками на концах крыльев. В Бухаресте можно было бы заглянуть в энциклопедию, но сейчас Магде даже в голову не пришло спросить кого-нибудь, как называется эта птица. Девушка нервно зашагала по комнате. Затем проверила свой карманный фонарик. Он исправно работал. «Это хорошо», — подумала она. «Сегодня вечером он может мне пригодиться». Проводив отца в замок, она приняла на обратном пути одно твердое решение. Потом взгляд ее случайно упал на мандолину, незаметно стоящую в самом углу. Она взяла ее, села на кровать и заиграла. Сначала медленно и как будто с трудом, выбрав самую простую мелодию и одновременно подтягивая фальшивящие струны. Потом все быстрее и быстрее. И, наконец, полилась великолепная музыка. Это все были старинные народные песни, и они плавно переходили одна в другую. Магда любила играть, и хотя не была профессионалом, со временем так искусно овладела любимым инструментом, что уже не смотрела на струны. Вот и теперь она глядела куда-то вдаль, а пальцы сами находили их, и, нежно перебирая, заставляли мандолину печально петь. Напряжение постепенно спадало, девушка успокаивалась. Она играла, позабыв обо всем, не замечая течения времени. Вдруг какое-то движение у двери вернуло ее в реальность. Магда вздрогнула. В дверях стоял Глен. «Вы очень хорошо играете», — сказал он, не двигаясь с места. Ей было приятно, что он пришел, что улыбается ей. И особенно радостно от того, что ему понравилась ее музыка. Она скромно улыбнулась. «Не слишком хорошо. Я не очень старалась». «Может быть. Но меня удивило разнообразие вашего репертуара. Я знаком только с одним человеком, который знает так много песен и может сыграть их без нот». «И кто же это?» «Я». Магда опять почувствовала в его голосе некоторое самодовольство. «А может быть, он просто поддразнивает ее?» Она решила проверить это и протянула ему мандолину. «Докажите». Усмехнувшись, Глен прошел в комнату, пододвинул к кровати трехногий табурет, уселся на него и взял в руки инструмент.